276. Гуру. Формула «чем хуже, тем лучше» имеет очень глубокое значение. И в самом деле, что может быть хуже состояния человека, распятого на кресте? И все же именно благодаря этим страданиям распятый разбойник обратился к Спасителю. И Спаситель сказал, что разбойник будет вместе с ним в высших сферах тонкого мира. Спросят, а почему же второй разбойник не имел этих следствий? Но ведь одних страданий мало. Необходимо обратиться или устремиться к Высшему и последовать за Ним.